Глава 18. Князь и княгиня Шадурские. Князь Дмитрий Платонович Шадурский и супруга его, княгиня Татьяна Львовна, были уже 6-й год женаты. Супружество их могло называться вполне приличным супружеством. В официальных случаях, когда того требовали обстоятельства, они являлись в свет вместе или принимали у себя, соблюдая с верным тактом и с самой безукоризненной полнотою все условия, каких требовали этикет и понятие той жизни, в замкнутом кругу которой они вращались. Князь всецело представлялся солидно вежливым, почтительным мужем, княгиня, уважающей своего мужа супругой. Никогда ни малейшего косого взгляда или слова, которые, вырываясь иногда почти невольно из надсаженного сердца, могли бы хоть как-нибудь, хоть чуть заметно обнаружить их истинные чувства. Друг о друге они относились всегда не иначе, как с полным уважением. С уважением, заметьте, но не с любовью. Настолько они имели ума и такта, чтобы не изъявлять любви своей. Да, впрочем, любви-то никакой у них и не было. Взамен ее было уважение к внешнему супружеству. Князь уважал жену, потому что она носила его имя. Княгиня, не уважая князя, уважала самое имя, которое отнюдь не позволило бы себе скомпрометировать перед светом. Свет – это фиктивное понятие, между прочим, является чрезвычайно странным в представлении большинства женщин, принадлежащих к нему. Они считают светом тот замкнутый круг общества, который организовался здесь, на месте, в Петербурге или в Москве. Авторитет и сила этого света действительны и могучие только на месте. От этого очень часто происходит то, что целомудренные Дианы в Петербурге перерождаются в шаловливых Киприт в Париже, но по возвращении непременно делаются опять целомудренными Дианами. По крайней мере, по внешности представляют себя таковыми своему свету. О княгине пытались кое-что сплетничать, но это были сплетни глухие, темные, не имевшие никакого действительного основания. И потому им не давали ходу, о них не думали, на них не обращали особенного внимания, считая их только сплетнями, и, наконец, скоро забывали. Сама же княгиня Татьяна Львовна своим внешним поведением не подавала к ним ни малейшего повода. Она никого не отличала, никому не давала предпочтения. Напротив, была решительно со всеми равна и любезна. Поэтому ей никого не могли исключительно приписать в любовнике. У князя Дмитрия Платоновича были кое-какие грешки и по части актрис, и по части Диан, но и те, и другие, как человек солидный и опытный, он умел окутывать достодолжно приличным флером. О его грешках иногда интимно поговаривали в том тоне, который мог только приятно щекотать его ловеласовское самолюбие, и никогда никто не заикался в тоне оскорбительном или компрометирующем. На эти грешки смотрели как на легкие и милые шалости, которые за кем же из мужчин не водятся. Главное дело в том, что все формы внешнего приличия отменно были соблюдаемы этой четою. Вся внутренняя домашняя сторона медали отменно скрывалась ими от посторонних глаз, и потому их все уважали. Все были довольны, и они сами также были довольны своей внешнюю показную стороною. Князю Шадурскому пошел уже 38-й год, княгине 25-й. Он женился, сильно уже поистраченный и поистертый заграничную жизнью. Она вышла за него с силами еще довольно свежими, только румянец начинал немножко блекнуть от бессонных ночей, которые она проводила на балах, танцуя до упаду. Татьяна Львовна более всего на свете любила балы и танцы. Князь был хорош собою, и она могла назваться красавицей. Оба были блондины. Князь более с рыжеватым отливом, княгиня с оттенком пепельным. Он свою глазированную физиономию очень успешно старался устроить на английский покрой. Физиономия княгини, когда она была девушкой, напоминала эфирного, непорочного ангела, а когда сделалась дамой, выражение невинности сменилось характером гордой и недоступной Дианы. И то, и другое было вполне прекрасно. Она в раннем детстве была увезена за границу, нарочно для того, чтобы там воспитываться, и возвратилась оттуда 18 лет, ни слова не разумея по-русски. Так что, когда выходила замуж, то должна была скопировать русскую подпись своего имени для внесения в церковную книгу.